ученым, доказывавшим бессмысленность проповеди иудаизма среди язычников, возражали оппоненты, справедливо обращая внимание на то, что прозелитская деятельность раввинов – доказанный исторический факт. Разумным объяснением данного парадокса стала гипотеза о стремлении евреев создать, так сказать, «буферную зону», слова в кавычках, между еврейской общиной и традиционно недружелюбным нееврейским окружением. Действительно, тысячелетний опыт гонений, смотри Библию, показал, что самым надежным средством безопасности для евреев являлось обращение в свою веру власть придержащих мира сего или, по крайней мере, их ближайшего окружения. Такая политика требовала гораздо меньше средств, чем понадобилось бы, чтобы сделать дружелюбным все население. Если окружающий мир напрочь отказывался признавать «избранность» в кавычках иудеев, то можно было попытаться убедить сильных мира сего, что и они могут в какой-то мере рассчитывать на места, если не в первых рядах обетования, то хотя бы поблизости. Конечно, это был умышленный обман. Примечание. Сравни с древнееврейским мидрашем, в котором Гамлиелю рассказывают о населяющих рай. В раю семь ворот. В первом доме, который стоит против входа, живут новообращенные, обрезавшиеся неевреи, отказавшиеся от родства со своим народом, Владимиров, которые по доброй воле пришли к Яхве. Второй дом с виду такой же, и в нем живут раскаявшиеся грешники Израиля. Третий дом из золота и серебра. Там растет дерево жизни, в тени которого сидят Авраам, Исаак и Иаков, патриархи 12 колен Израилевых, все те израилиты, которые вышли из Египта, в скобках при исходе, Владимиров, и все, которые были, в скобках вместе с Моисеем, Владимиров, в пустыне, а также царь Давид, его сын Соломон и все остальные цари Иудеи, кроме Манаше, который лежит в аду. Моисей и Аарон охраняют этот дом. Все это для праведников Израиля, живущих в мире, из которого ты пришел. Тогда я спросил его, ангела, а потомки Исава, во времена написания Агады, символ нееврейских народов, Владимиров, тоже тут, в раю? И он ответил, нет, если такой человек совершает доброе дело, Бог вознаграждает его при жизни, а потом он отправляется в ад. Тогда как детей Израиля он наказывает, пока они живые, а потом они живут в раю, если только они не совращают Израиль греху, как это сделал Манаше. Четвертый дом из золота, а балки его из олив, и в нем живут праведники, чья жизнь на земле была горькой, как незрелая олива. Пятый дом, через который течет Гихон, мистический Силуам, Владимиров, построен из серебра, хрусталя, чистого золота и стекла. Здесь живут Мессия, сын Давида и пророк Илия. В шестом доме живут те, в скобках, дети Израиля, Владимиров, кто умерли, исполняя свой долг перед Богом. В седьмом доме, в скобках, самом почетном, Владимиров, живут те, в скобках, дети Израиля, кто умерли от горя, оплакивая грехи Израиля. Собрание из 100 малых мидрашей цитируется по Грейвс, Паттай, «Иудейские мифы», книга Бытия. О символе Исав смотри также Щедровицкий, «Введение в Ветхий Завет». Вероятно, первыми до создания «буферной зоны», слова в кавычках, додумались евреи Александрии, которые извлекали громадную выгоду от проживания в центре средиземноморской торговли, но постоянно испытывали притеснение со стороны египтян и греков. Именно гонениями объясняют многие исследователи создание греческого перевода Библии «Септуагинты». Например, Шифман, поддерживая эту точку зрения, пишет, что греко-македонские завоеватели третировали всех неэллинов как варваров, самою природой предназначенных для рабства, конец цитаты, и что евреи своим переводом, цитата, рассчитывали включить свои культурные традиции в общеэллинские и добиться, чтобы их признавали эллинами. Примечание Шифман. Ветхий Завет и его мир. Майкл Грант также допускает возможность такой мотивации для перевода. Правда, виновниками всех бед александрийских евреев считают не эллинов, а египтян. Цитата. Межнациональные трения становились все более заметными, и хотя антисемитизм отнюдь не был в Египте чем-то новым, именно в этот период появилась антиеврейская литература. Мането, примечание Манефон, Мането, вторая половина IV, начало III века до нашей эры, от египетского «любимый тотам», египетский историк, верховный жрец в Гелиополе, автор истории Египта на греческом языке, ему принадлежит принятое сегодня в науке разделение Египта на 30 династий фараонов и на периоды Древнего, Среднего и Нового царств. В свое время Менефон был весьма известной личностью, и его бюст стоял в Серапеуме Карфагена. Струве, Менефон и его время. Египетский первосвященник в Гелиополе, Оне, посвятил царю Птолемею II Филадельфу 283-246 годы до нашей эры историю Египта, в которой он утверждал, что израильтяне покинули страну отнюдь не триумфально под божественным покровительством, а попросту были высланы египетскими властями, чтобы не распространяли инфекционные болезни, включая проказу, которой болели. Одновременно он поносил евреев за жестокость, ненависть к обычаям других народов и сознательное обособление. Его примеру последовал сон подобных писак. Насколько нам известно, в тот период нигде в мире не было столь злобных проявлений расовой предвзятости. Вскоре после этого еврейская община Александрии предприняла крупномасштабные контрмеры для опровержения подобной гибельной для себя репутации. В первую очередь она осуществила замечательный перевод Библии на греческий язык, создав Септуагинту. Примечание Владимирова. Смотри, Грант. История древнего Израиля.